5. Смертельная схватка Атанаса Хетова с Гауловым. И что из этого вышло? Первой заботой Рультабии было ускорить продвижение маленького каравана, чтобы догнать Ивану, которую они окончательно потеряли из виду. Он радовался счастливому случаю, позволившему девушке избежать встречи с партизанами Аги, ибо Рультабий прекрасно понимал, что для дочери генерала Величкова дело могло бы обернуться совсем иначе. Ему хотелось во что бы то ни стало догнать Ивану до наступления темноты. Он приходил в отчаяние от того, что не видит ее, и все время торопил своих спутников. Да, он ненавидел Ивану, хотя все еще любил ее. «Скорее, Владимир, скорее! Нельзя ли хоть чуточку побыстрее? О чем ты думаешь, мой мальчик?» «Я вот о чем думаю, сударь», — отвечал молодой славянин. «От кого эти люди могли узнать о том, что мы делали в Софии, а также о том, что мы прибыли в Истранжу, не говоря уже о моих 40 тысячах?» «Только от Марка Валаха». «Опять!» — воскликнул Лакандер. «Не мог он совершить такой низости», — сказал Рультабий. «Ну да, будет он стесняться», — возразил Владимир. «Он ведь не знал, что у тебя целое состояние», — заметил Лакандер. «Нет, знал. Он был вместе со мной в ломбарде. Только ему выложили 20 левов, а мне отчитали 40 тысяч». «Черт побери», — сказал Рультабий, — «это становится интересным. Наверняка в Истранже кто-то действовал против нас, находясь с нами...» «Это Марк Валах, уверяю вас. Он хотел выдать нас туркам, чтобы помешать посылать корреспонденции. И донес на нас. Он мог послать анонимный донос властям Адрианополя или Киркелисе. А те предупредили Агу. Это ясно как день». «Уже темнеет. А мадмуазель Величкову мы так и не нашли», — заметил Рультабий, пришпоривая коня. «Черт бы побрал эту мадмуазель», — проворчал сквозь зубы Лакандер. «Пускай остается с Карселимом», — тихо сказал Владимир. «Молчи. Если Рультабий услышит, он тебя убьет». В этот момент раздались выстрелы, до них донесся шум битвы, а в конце узкого ущелья репортеры заметили пламя над деревней. Рультабий помчался во весь опор, остальные последовали за ним. У околицы они увидели Ивану, которая, казалось, дожидалась их. Она велела им спешиться и отвела в дом, который фасадом выходил на центральную площадь или, во всяком случае, находился неподалеку от нее. Следом за ней они бегом пересекли несколько комнат, отыскали лестницу и, поднявшись по ней, очутились на террасе, где им пришлось спрятаться за перилами, чтобы укрыться от пуль, которые сыпались на площадь с мечети. Распластавшись, они как бы оказались в первых рядах зрительного зала, и вся сцена была как на ладони. При этом их никто не мог видеть. Сначала они ничего не замечали, кроме Атанаса, схватившегося с Гауловым, хотя вокруг них шло ожесточенное сражение болгар с башибузуками. Поведение девушки в таких обстоятельствах, как и во многих других, показалось Рультабию весьма подозрительным. Она знала, что Атанас сражается с Гауловым, и тем не менее оставалась всего лишь зрительницей этой схватки. Она не собиралась помогать Хетову. Мало того, она дожидалась молодых людей у околицы, чтобы отвезти их туда, откуда они могли наблюдать за битвой, но не участвовать в ней, словно опасалась, что Хетов получит подкрепление. Прямо скажем, поведение совершенно необъяснимое. Во время одной из первых стычек ее соотечественников, болгарских собратьев с турецкими угнетателями, Ивана Величкова соглашается на роль простой наблюдательницы. Но зато как она смотрела. Впрочем, то, что им довелось увидеть, было исполнено поистине героического величия. В наступившей темноте, освещенные пламенем полыхавшего словно гигантский факел минарета, двое мужчин посреди площади вели отчаянную битву. Они были средоточием и стержнем яростной схватки. Вокруг них болгарские солдаты и башибузуки стреляли друг в друга, кромсали, резали врагов на куски. Происходило по меньшей мере 50 боев в разных местах, но все внимание было сосредоточено на этом. Под Гауловым и Атанасом были кони, которых, судя по всему, воодушевляла та же ненависть, что пылала в сердцах их хозяев. Всадники неслись навстречу друг другу с неистовой силой. Оба животных и их хозяева сшиблись в яростной схватке, и казалось, что после каждого такого удара содрогалась земля. Непостижимым образом, оставаясь в седлах, Гаулов и Атанас вновь и вновь сходились в яростной схватке. Сабли их так и сверкали, готовые снести противнику голову, но поразительное чутье коней спасало всадников. Они вставали на дыбы, и все начиналось сызнова. Казалось, что оба воина неуязвимы. Тяжело дыша, Ивана с исступленной страстью следил за яростным поединком. Из ее горла хрипло вырывались какие-то возгласы, невнятные слова, неразборчивые фразы. Она невольно схватила Рультабию за руку и время от времени сильно сжимала ее. Внезапно Рультабий с ужасом понял, что каждое пожатие этой руки и каждый вздох, вырывающийся из груди Иваны, предназначаются Гаулову. Да. В то время как Рультабий и его товарищи с тревогой следили за перипетиями этой ужасной схватки, неизмеримо возраставшей всякий раз, когда над Атанасом нависала смертельная опасность, Ивану обуревали совсем иные чувства. Если оказывался в опасности Гаулов, она почти лишалась чувств и, напротив, не могла сдержать ликования, когда казалось, что Атанас обречен. Внезапно лошадь Гаулова упала, увлекая за собой всадника. Ивана глухо застонала. В мгновение ока Атанас соскочил с седла и, взмахнув саблей, бросился к Гаулову. Гаулов из последних сил пытался высвободиться из-под лошади, но это ему удалось лишь в тот самый момент, когда Атанас обрушил на него страшный удар. Гаулов упал. Болгары с победными криками потащили его останки на середину площади, в то время как башибузуки, явно потерпевшие поражение, разбегались во все стороны. Лакандер, Владимир и Тондор стоя аплодировали триумфу победителя. Рультабий тем временем поддерживал Ивану, которая без чувств упала на руки репортера, обратив к нему свое горестное лицо. «Ивана!» — кричал Рультабий. — Придите в себя, очнитесь! Неужели радость вас убила? При этих словах девушка лишь страдальчески улыбнулась и ничего не ответила. Битва на площади продолжалась теперь только возле мечети, в которой спрятались башибузуки, рискуя сгореть живьем. Они пытались выйти оттуда, но болгары, испуская победные крики, отбрасывали их назад. В пекло. «Пойдем поздравим Атанаса!» — воскликнул Лакандер. «Ступайте!» — молвил Рультабий. «Госпоже плохо, я останусь с ней». «Уходите все!» — попросила Ивана едва слышно. «Не обращайте на меня внимания!» Тут на площади началось что-то непонятное. Они увидели, как со всех сторон сбегаются болгары. Те, кто успел спешиться, с лихорадочной быстротой снова взбирались на своих коней. Звуки рожка сзывали опоздавших. Раздалось несколько одиночных выстрелов, затем все войско во главе с Атанасом Хетовым исчезло, покинуло площадь и, оставив деревню, двинулось на север. «Что это значит?» — спросил Лакандер. «Это значит, дорогой, что турки, должно быть, недалеко отсюда и возвращаются с большим подкреплением», — сказал Рультабий. «А ну, живее! Попробуем бежать, если еще успеем. Немного мужества, сударыня», — добавил он, поворачиваясь к Иване. «Постарайтесь прийти в себя после столь тягостных переживаний». Она снова горестно улыбнулась, однако, сделав над собой усилие, поднялась. Он увидел, что она бледна, как мертвец, и пошатывается. Рультабий тоже был бледен. «Да чего она, видно, любила его, этого палача, ее семьи», — думал он. Ему хотелось как можно больнее уязвить. Он презирал ее и ненавидел, ибо мучительно страдал. А она, казалось, вовсе не замечала этого. Она думала только о мертвом, сраженном Атанасом, об этом огромном черном окровавленном теле, которое солдаты унесли словно трофей, протащив его сначала по всей площади. «Скорее!» — крикнул Владимир. «Из мечети выходят башибузуки! Нам одним придется иметь дело с турками!» Но было поздно. В деревню входили турки. Башибузуки вернулись с большим регулярным войском, которое с криками завладело деревней, посылая проклятие вдогонку врагу. Командир турецкого подразделения, штаб-квартира которого находилась в Эль-Маджике, узнав от турецких семей, покинувших деревню, предварительно перебив ее болгарских жителей, что эскадроны Станиславова видели в этом районе Странджедага и что они продвигаются ускоренным маршем, пытался успокоить население. На основании своих сведений он утверждал, что вся болгарская армия двинулась вдоль Марицы на запад, на Мустафа-Пашу, и собирается сосредоточить свои силы в Адрианополе. Следовательно, всадники, замеченные на востоке, это всего лишь разведывательные отряды, и силы, которыми они располагают, должны быть весьма незначительными. Он направил в деревню две роты, полагая, что их будет вполне достаточно, чтобы обратить врага в бегство. Через 24 часа эту ошибку командира подразделения в Эль-Маджике повторил Паша, командующий войсками в Кирк-Килисе, который тоже приказал своим солдатам выйти из городских укрытий, собираясь бросить их навстречу незначительным, по его мнению, силам противника, ибо, как мы уже говорили, никто в Турции не ожидал, что третья армия сумеет одолеть горные отроги из Странджедага. Итак, деревня была вновь оккупирована, да так быстро, что репортеры не успели уйти оттуда. Тогда они решили спрятаться и дождаться ночи, чтобы под ее покровом выбраться из деревни. Они спустились с террасы, куда, как мы помним, они забрались в погреб, где надеялись оказаться в большей безопасности. Ивана следовала за Рультабием, словно тень. Двигалась она автоматически. После гибели Гаулова она, казалось, потеряла рассудок. Порой, когда Рультаби обращался к ней, какая-то странная горестная улыбка появлялась на мгновение на ее безжизненном лице, добавляя новый штрих к безумному виду. Итак, они укрылись в погребе, уповая на то, что смогут спокойно провести там несколько часов до прибытия основных частей болгарской армии. Вдруг через оконце подвала, выходившие на площадь, они заметили какое-то движение, вскоре встревожившее их. В деревню возвращались турецкие семьи и, будучи уверенными в том, что им нечего больше бояться, размещались в своих домах. Не найдя в Эль-Маджике подходящего пристанища, они с легкостью дали себя уговорить командиру подразделения и тронулись в путь, возвращаясь вслед за войском домой. Покинутое жилище, в котором нашли приют репортера, могло, стало быть, вновь оказаться заселенным. Им следовало опасаться, что в любую минуту их могут обнаружить. А первая встреча с Агой отнюдь не вдохновила их, заставив усомниться в турецком гостеприимстве, тем более что теперь они знали, власти, которым на них донесли, считали их агентами Софии. Вскоре во дворе дома, одного из самых больших в деревне, появился его хозяин с семейством, с женами и слугами. За этими людьми следовали повозки с имуществом. Часть ночи занимались тем, что разгружали повозки. А на площади тем временем, покуривая вокруг больших костров и попивая ракию, беседовали солдаты регулярной армии и башибузуки. Несколько раз наши молодые люди пытались выйти, но все напрасно. Не успевали они сделать и шагу из дома, как им тут же приходилось возвращаться в убежище, чтобы не быть обнаруженными. Время шло, и положение их становилось все более трагическим. Ждать болгарскую армию раньше завтрашнего дня не приходилось, а они не сомневались, что по той или иной причине хозяева того и гляди спустятся в погреб. «Если бы тут еще было вино!» — вздохнул Лакандер, который не ведал о законах пророка и пытался время от времени бравировать, делая от отчаяния вид, будто ему все нипочем. «В погребе можно жить не хуже, чем в любом другом месте. Было бы что выпить. Вспомни, Рультаби, трех мушкетеров». Вспомни осажденного в погребе Атоса и то, как он расправлялся с бутылками. «Бедный мой Лакандер», — сказал Рультабий, — «не везет тебе. Я привез тебя в страну, где расправа с бутылками строго-настрого запрещена. Зато все остальное...» И словно в подтверждение его слов вдруг послышались страшные крики и орудийные залпы. По всей деревне гремели выстрелы, и солдатня, заполнявшая площадь, в мгновение ока исчезла, бросившись в неописуемом беспорядке на утек, оставив оружие и вещи. «Наверняка это возвращаются болгары!» — воскликнул Владимир. «Нам повезло!» И он уже готов был выскочить на улицу, но Рультаби попросил его оставаться на месте. И в самом деле, хоть то была, как и следовало ожидать, одна из колонн Третьей армии, проходившая через деревню, показываться было крайне опасно, так как неукротимая ярость комитаджа, присоединившихся к колонне, и остервенелое бешенство солдат, которых офицеры не в силах были сдержать, сметали и уничтожали все на своем пути. Предсмертные крики, вопли убиваемых женщин и детей заставили репортеров содрогнуться в своем убежище. Болгары грабили дома и убивали невинных людей не хуже турок. Кровь за кровь. С самого начала битвы, развернувшейся на площади этой маленькой деревушки, репортеры, можно сказать, получили представление о всей Балканской войне с ее мужеством, героизмом и зверствами. Они видели несчастных болгарских крестьян, убитых турками. Теперь они с ужасом смотрели, как болгары расправляются с турецкими семьями. Сквозь подвальные оконца они могли видеть все, что творилось на площади, где в полусгоревшей мечети укрылись женщины и дети. Несчастные жертвы издавали душераздирающие крики в напрасной мольбе, простирая руки. Комитаджи, у каждого из которых был убитый турками родственник, не щадили никого. Еще долгое время Рультаби и его спутников будет преследовать кошмар этой страшной ночи. Вот уж поистине несчастная земля, где веками копились взаимные обиды. Каждая сторона отстаивала свои права на нее. Во имя справедливости и братства. И каждая сторона утверждала, что собирается освободить порабощенных собратьев. «Похоже, они и правда всех освободят», — с горечью и тоской сказал Лакандер. «Да, освободят от жизни. Пройдут турки, уйдут болгары, и население успокоится. Оно попросту перестанет существовать». И в заключение произнес странное пророчество. «По сути, у этих людей одни и те же привычки. Они, должно быть, одного рода племени и рождены не для того, чтобы сражаться друг с другом, а чтобы мирно сосуществовать». Ивана отвернулась, чтобы ничего не видеть. Рультаби заметил, что она даже уши заткнула, чтобы и не слышать. Вдруг на площадь с криком и плачем выбежала маленькая девочка, вырвавшаяся из рук комитаджи. Бедная малышка пряталась под грудой трупов, наверняка это были ее мать и родственники. Ее обнаружили, и теперь она бежала, спасаясь от болгарина, огромного детины, мчавшегося за ней с обнаженной саблей. Рультаби не смог сдержать глухого стона, которому вторило проклятие Лакандера в адрес кровожадного солдата. Тот уже почти настиг девочку. Неописуемый ужас застыл у нее на лице и в огромных глазах, напрасно искавших спасительного убежища. «Ребенка можно спасти», — сказал Рультаби. «Надо убить болгарина!» И он вытащил из кармана револьвер. Ивана заметила его движение и схватила репортера за руку. «Неужели вы совершите это преступление?» — воскликнула она. «Какое преступление?» — удивился Рультаби, высвобождая руку. «Разве это преступление — убить палача детей?» «Это болгарин! Вы не посмеете стрелять в болгарина в моем присутствии!» «Подчиняюсь вам, Ивана», — ледяным тоном сказал Рультабий. «Но уж извольте быть до конца болгаркой и имейте, по крайней мере, мужество не опускать глаз. Глядите на смерть этого ребенка». Малышка споткнулась возле самого подвального оконца, где стояли Иван и репортер. Солдат, подстрекаемый насмешками своих товарищей, готовился учинить расправу над девочкой, как вдруг та исчезла у него на глазах, провалилась, словно по волшебству, сквозь землю. Это Ивана, протянув через окошко руку, втащила малышку в погреб, причем так неожиданно и быстро, что репортеры были удивлены не меньше, чем солдат. Малышка дрожала, как осиновый лист в руках Ивана, который пытался успокоить ее. На площади тем временем собрались разъяренные болгары. Сообразив, что добыча ускользнула от них через подвальное окошко, они бросились в дом. «Ну вот», — воскликнул Лакандер, — «мы опять попали в переплет. Они перестреляют нас здесь, подумав, что имеют дело с турками, уж лучше нам выйти», — заметил Рультабий. «Если мы выйдем вместе с девочкой», — сказала Ивана, — «они убьют ее. «Так оставьте ее здесь», — предложил Владимир. «Может, она убежит от них». «Нет», — воскликнула Ивана. «Ступайте одни. Скажите им что угодно, а я останусь с девочкой здесь». Малышка судорожно вцепилась ручонками в свою благодетельницу. «Дело кончится тем, что вас обеих здесь убьют», — сказал Рультабий. «Тем лучше», — мрачно ответила Ивана. «Вы же хотели спасти эту девочку. Я не расстанусь с ней». «Не станем же мы все тут погибать из-за этой турецкой девочки», — проворчал Лакандер, которого благородный жест Иваны сначала привел в восторг, а потом показался ему несколько неуместным. И так как во дворе уже слышались крики, он вышел из погреба со словами «Франси, Франси», размахивая над головой белым платком. Его сразу окружили комитаджи, оглушив громкими криками. Впрочем, он прекрасно понял, о чем они кричали, ибо слова их сопровождались угрожающими жестами. Они, несомненно, требовали отдать им девочку, обвиняя Лакандера в том, что он отнял ее у них. Дело могло кончиться плохо, так как Лакандер уже начал сжимать кулаки. Но из погреба поднялись Рультабий, Владимир и Тондер. Владимир вышел вперед и обратился к комитадже, стараясь перекричать болгар. Он назвал себя другом генерала Станиславова. Представил Рультабия величайшим репортером Европы, которому пришлось укрыться в этом погребе, чтобы спастись от смертельной ярости турок. Кроме того, он сказал, что с ними находится племянница Величкова, воспитанница генерал-майора, но что она не выйдет из этого погреба до тех пор, пока болгары не поклянутся, что позволят ей взять с собой маленькую девочку, которую она в самом деле спасла от дикой расправы своих соотечественников. Затем Владимир пристыдил их за проявленные ими кровожадные чувства, достойные разве что угнетателей Фракии, которых они пришли покарать. Под конец он заявил, что его товарищи и сам он требуют, чтобы всех их немедленно отвели к какому-нибудь офицеру. Комитаджи, посоветовавшись между собой, пообещали, что не тронут девочку. Рультабий пошел сообщить об этом Иване, которая вскоре вышла с малышкой на руках. Тогда комитаджи сказали ей: «Никакая ты не племянница генерала Величкова, которого убили помаки. Иначе ты не пыталась бы спасти эту мусульманскую девочку, родители которой убили твоих родных. Отдай нам ее, и мы отомстим за тебя, раз у тебя не достает смелости сделать это самой». Ивана ответила: «Я действительно племянница генерала Величкова и требую отвезти меня к вашему командиру». «Но у нас нет командиров. Мы вольные комитаджи», — ответили они и хотели схватить ее. «Вы убийцы!» — воскликнула она. Тут началось нечто невообразимое. Репортеры пытались защитить Ивану, а комитаджи хотели схватить ее. Лакандер, не переставая, кричал: «Франси, Франси!» Владимир же продолжал угрожать им гневом генерала. Рультабию казалось, что не пройдет и 5 минут, как всех их расстреляют. А Ивана будто нарочно дразнила и оскорбляла комитаджи. Наконец, один из них не выдержал и ринулся на нее, оттолкнув Рультабия. Нож, который он занес, должен был пронзить грудь Иваны, но попал в мусульманскую девочку. Девочка вздохнула, закрыла глаза и выскользнула из рук Иваны. Та застыла, бледная от ужаса, забрызганная алой кровью ребенка. И тотчас, словно пролитая кровь усмирила их гнев, комитаджи смолкли и вызвались проводить молодых людей в штаб 4-й колонны 3-й армии, расположившейся в Альмаджике. Рультабий сразу согласился, и молодые люди двинулись в путь, окруженные комитаджи, точно пленники. Шли молча. Но вскоре Рультабий заметил, что Ивана плачет. У него дрогнуло сердце. Он решил, что она думает о несчастной девочке, которую ей так и не удалось спасти. Он счел своим долгом сказать ей утешение несколько слов, однако она ему ответила: «Я оплакиваю не смерть этой малышки. Ее судьба все равно была предрешена. Погибнет еще немало турецких детей, как погибли болгарские дети, как погибла моя сестра Ирена. Нет. Я сожалею лишь о том, что удар ножа, поразивший девочку, но предназначавшийся мне, не достиг цели. Наконец-то прекратились бы все мои горести». Услыхав эти исполненные безысходного отчаяния слова, Рультабий умолк и больше не заговаривал, предоставив Иване идти впереди него. Он решил, что между ними все кончено, и уже ничто не сблизит их.